Как жаль, что сага закрылась. Димонес. Это был лучший проект. Пенис. Конечно же, после моего. Пенис. Пенис. Каноничное окрашивание развивает ведьм. Я трачу на такой скорости, они не заметят. Болтала с Никитой, и Никита позвонил. Говорю каждому то, что он такой один. Золотая бойка, маленькая сучка. Мини-мини стрелки, мини Димонеса. Она смотрит и хочет такие же коленки. Но не знает, что мне их поломал очень мартучик. Златобойка, злата-златобойка. Я же твои лэрис, лучше всех проверков. Пизда под ветром бани, девочка Димонеса. Мальчики, соберитесь, приватка уже завтра. Златобойка, злата-златобойка. Лучше твои девочки, лучше всех проектов. Пизда бахнет трамбами, девочка Димонеса. Мальчики, соберитесь на открытый разговорчик. Вокруг сучки Димонесы выделывают куни, джагл падают охуенно. Попробуй не заметить, когда вновь рисую. Она очень поэтапая младшую сестру. У твоей подруги в плеере златобойка, а у бойка с чиком бойка в плеере пенис ромбы. Малышка, я склею твоего парня Никиту, и он будет на меня тратить 9000 в месяц. Златобойка, злато-златобойка, лучше заклеять и лучше всех проект. Пизда пахнет трамбами, девочка Димонеса. Мальчики, соберитесь, приватка уже завтра. Златобойка, злато-златобойка, лучше чем Мизуки, лучше всех проектов. Пизда пахнет трамбами, девочка Димонеса. Мальчики, соберитесь, открытый разговорчик. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,